Итак, что такое писательский ум? Не договаривать половины фразы. Что такое писательское счастье? Немножко написать и пить. Что такое писательский ребенок? Тот, кто любви к себе узнает из произведения отца. Что такое писательская жена? Женщина, которая сидит дома и с отвращением видит в муже человека. Что такое писательская квартира? Место, где у него нет угла. Что такое писатель в семье? Домосед под девизом «ты все равно целый день сидишь, постирал бы что-нибудь». Что такое писательская жизнь? Ни одной мысли вслух. Что такое писательская смерть? Выход в свет.